Глава шестая. Амелия. Денёк выдался зашибись, особенно с учётом, что завершился он визитом миссис Пафф. Та припёрлась без 5:11, вломилась без стука, выдала недовольное и многозначительное «Так!». Выглядела она мерзко. Жирная бесформенная глыба, на которую натянули серый трикотажный чехол, смутно напоминавший платье. Волосы, выкрашенные в какой-то темный цвет с малиновым отливом, куцами завитками, лежащие на массивных плечах, как на подставках. Ровная челочка по брови. Пухлые щеки сдавливали крупный мясистый нос. Подбородков штуки 3, не меньше. Жуть. Пеннивайз со своей истинной сущностью нервно покуривает в сторонке. От нее еще и потом несло за версту. Амелия не выдержала, поморщилась, прикрыла тыльной стороной ладони нос. Миссис Пафф не смутилась, не обиделась. Кажется, ей и в голову не пришло связать этот жест с собственной персоной. Цепким внимательным взглядом она просканировала пространство комнаты и вроде бы даже принюхалась. Потом подошла к шкафу, открыла дверцу. Еще бы в клозет заглянула. И чего она там собиралась найти? Или скорее... кого? Уж не мистера ли Меллорка? Хотя... Амелия задумалась. Если сейчас здесь шныряет эта жирная уродина, то, скорее всего, на девичьем этаже дежурят преподаватели-женщины. А это означает, что Гейла никак не удастся заманить в свою комнату, и придется придумывать что-то другое. Но это можно сделать и потом. «А вы реально меня запрете?» — поинтересовалась Амелия у миссис Пафф. Толстуха, тяжело катившаяся к выходу, остановилась, развернулась к девушке и ехидно уточнила. «Тебя что-то смущает?» «А если пожар?» Миссис Пафф ткнула указательным пальцем вверх. «Тогда сработает сигнализация!» «А если мне плохо станет?» — не унималась Амелия. «С чего бы?» Миссис Пафф пронзила ее прицельным взглядом, словно пришпилила к кровати. «У меня здоровье слабое». Толстуха поджала губы, помолчала несколько секунд, а потом снисходительно выдала. «За спинкой кровати есть кнопка экстренного вызова на случай всяких таких недомоганий». Амелия запустила руку за невысокий деревянный борт, нашарила маленький пластиковый прямоугольник с круглой выемкой посередине и уже собиралась на нее надавить, как миссис Пафф, будто почувствовав, проговорила размеренно и четко. «Но если воспользуешься ей без надобности, только ради озорства, будешь наказана». «Как наказана?» Ошарашенно выдохнула Амелия, но миссис Пафф, видимо, посчитала ее вопрос риторическим. Не проронив больше ни слова и демонстративно щелкнув по пути выключателем, все-таки выкатилась из комнаты. Зато едкий запах пота остался. Амелия помахала ладонью перед носом, разгоняя воздух, и направилась к окну, чтобы его приоткрыть. Но тут в дверном замке звякнул ключ. «Реально? В замке?» — звякнул ключ. Амелии не послышалось. Она постояла немного, дожидаясь, когда смолкнут тяжелые шаги в коридоре, и подскочила к двери. Надавила на ручку, дернула. Заперто. Вот дерьмо. Ее на самом деле заперли. А она до последней секунды надеялась, что это просто розыгрыш, страшилка, придуманная специально для новичков. «Какого хрена? Да что это за школа такая?» «Папаша, скотина. Избавился, да? Сослал дочь в комфортабельную тюрягу. Сволочь». Амелия бросилась к окну, подняла раму, высунулась наружу. Не то чтобы уж очень высоко, но одними синяками точно не отделаешься, если прыгнуть. И все равно никуда не денешься. Больница тоже не вариант. Еще хуже даже. Папочка всех убедит, что Амелия пыталась покончить с собой и вообще отправит ее в психушку или типа в пансионат, как в случае с мамой. Но уж нет, такой возможности Амелия ему не предоставит. И ведь делать нечего, абсолютно нечего. Девушка рухнула на кровать. И спать совсем не хотелось, она же столько продрыхла днем. Уставилась бездумно в стену. Темнота не слишком густая. На территории много фонарей, их желтый электрический свет затекает в окна, легко проникает даже сквозь тонкие шторы, и его вполне хватает, чтобы разглядеть окружающие предметы. Можно бродить по комнате, не включая лампы. «Вот шкаф», — громила миссис Пафф. «Вот торшер, вполне себе Бриджит. Рабочее место. Это у нас мистер Мелорк, собственной персоной. А кровать?» В замке опять заскрежетал ключ. Точнее, не заскрежетал, а как-то странно зашуршал. Амелия даже испугалась в первый момент, приподнялась на локте. «Кто это может быть?» Неужели преподы и ночью по комнатам бродят, проверяя, все ли на месте, и сейчас снова завалится миссис Пафф со своим убийственным амбре? Или вдруг это Гейл? Она же обещала заявиться к нему, если ей будет страшно одной. Он ждал, не дождался, и явился сам, забил на тупые правила и пришел спасти Амелию из заточения. Ну, или хотя бы сделать его не столь унылым. Дверь приоткрылась. «Ты спишь?» «Бриджит». Амелия даже подскочила. «У тебя есть ключ?» «Не совсем ключ». Соседка подошла и помахала у Амелии перед носом странной металлической загогулиной. «Но если приноровиться, с помощью этой штуки можно отпереть здесь почти любую дверь». Бриджит уселась рядом, не переставая болтать. «Это подарок от прошлого выпуска. Не для всех, конечно, но...» Она улыбнулась. «Закончу школу, тоже кому-нибудь передам». «С такими порядками сдохнешь раньше, чем закончишь. Или свихнешься. А зачем они нас запирают?» «Раньше только коридоры запирали. Но после того, как Брэд сбежал, встали и комнаты. Перестраховываются». «Брэд?» «Ага, был такой в нашем классе в прошлом году. Вполне так парень, но и ничего особенного. Держался отдельно и, кажется, рисовал». «А как он сбежал?» «Откуда я знаю? А ты что, тоже хочешь?» «Амелия сбежала бы. Да только куда?» Девушки еще долго болтали, но в какой-то момент Амелия начала клевать носом. Бриджит дождалась, пока она задремлет, хохотнув, пихнула легонько. «Держи!» И поводила перед лицом девушки отмычкой. «Это тебе, хоть ты еще и не в выпускном!» «А как же ты?» Амелия посмотрела недоуменно с просонья. «У меня еще есть!» — беззаботно заявила Бриджит. Не дожидаясь, когда Амелия возьмет отмычку, положила ее на кровать и сразу посерьезнела. «Только смотри, попадешься, ты ничего не знаешь. Сама придумала, сама привезла, сама за все получаешь». «Поняла», — кивнула Амелия. «Она не полная идиотка, чтобы подставляться, имея в своем распоряжении столь ценный подарок. А Бриджит уже шагала к двери, сообщая на ходу: «Сейчас я тебя запру, а потом потренируешься. И часто не пользуйся, а то замок сломается». Амелия засунула отмычку под подушку. Утром как следует спрячет. И не вставать не стала, не раздеваться. Перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Но почти сразу же пришлось их открыть. По крайней мере, Амелии так показалось. Ровно в 7, сотрясая пол и стены, притопала миссис Пафф, отперла дверь, предупредила, что в 8 принесут завтрак. «И какого ж тогда...» Разбудила раньше на целый час. Вот и получилось, что Амелия почти не спала, поэтому сейчас без конца зевала. Зато Бриджит, хоть бы что, скакала впереди, как пони, будто сладко продрыхла всю ночь, еще и подгоняла. «Но чего ты там еле тащишься?» «Куда торопиться?» Амелия пожала плечами. Через галерею они прошли в административный корпус, но спускаться не стали, наоборот, поднялись выше и оказались в широком коридоре, наполненном гулкой тишиной. Похоже, Бриджит тут был знаком каждый закуток и закоулок. «Сюда!» — сообщила она и неожиданно свернула. Стена коридора здесь резко обрывалась, образуя глубокую нишу, заставленную раскидистыми растениями в катках, с большим окном и балконной дверью. Когда девушки выбрались наружу, площадь перед административным корпусом была запружена машинами, а у подъехавшего автобуса как раз открылась дверь. Из нее по очереди появлялись пассажиры через ровный интервал времени один, другой, третий. Словно автобус страдал отрыжкой, вот и вылетала из него всякая разномастная гадость. «Мистер Мелорк, это вон тот блондинчик?» Бриджит ткнула пальцем вниз. В такой толпе не разберешь, на кого она точно указывала, но направление совпадало, и Амелия кивнула. «Не в моем вкусе», — тут же добавила Бриджит. «Я люблю, чтобы высокий, широкоплечий и чтоб щетина. А он мальчик-одуванчик. Хотя, конечно, красавчик, не буду спорить. А вот это, похоже, тоже новая училка». Она указала в другую сторону. «Где?» Амелия разглядывала выползающую из автобуса пеструю вереницу вновь прибывших. «Да вон же!» Бриджит опять ткнула пальцем в толпу. «В костюмчике кораллового цвета». «А я думала, она ученица». «Не, раз в костюмчике, значит, точно препод». Бриджит ухмыльнулась, протянула насмешливо. «Молоденькая. Парни возможности не упустят». Наконец автобус опустел, толпа растеклась по площадке перед входом в здание. Амелия задумчиво следила за Гейлом. В отличие от остальных, он не слишком суетился, стоял чуть в стороне, скорее всего, и сам с любопытством разглядывал приехавших. Как и новая училка в Коралловом, та и вовсе отодвинулась подальше, то ли побаивалась, то ли оттуда ей было удобнее наблюдать. «Эй!» — завопила Бриджит во весь голос, перегнувшись через перила, широко замахала рукой. «Привет лузерам!» И все, кто стоял внизу, одновременно задрали вверх головы, словно дрессированные собачки по команде.